Глава 26. Фермопилы. Впрочем, надо отдать им должное. Ни Натаниэль, ни Катя не отступили, а наоборот, вышли вперед, чтобы прикрыть собой остальных. На секунду на душе стало приятно. Когда-то я также выходил, принимая на себя удары, предназначенные отрядом сопровождения. Все-таки хорошо, что такое отношение к своим никуда не пропало, и золотые карты продолжают делать свое дело, как и раньше. Пусть теперь их врагом почему-то оказался я. И вот, ускорившись, мы бросаемся друг другу навстречу. Минута, и на землю падают два сдавленных в тисках металла тела. Я не планировал их добивать, вот только оба моих противника сделали это за меня. Что ж, учитывая, что сейчас передо мной не оригиналы их тел, а всего лишь копии, созданные капсулами виртуальной реальности на Земле-2 и перекинутые сюда, это вполне логичное решение. Теперь они смогут воскреснуть и вернуться, чтобы продолжить бой. Я планировал воспользоваться паузой, чтобы обезвредить обычных солдат. Вот только уже через мгновение из портала вывалились Ира, Лед и Игорь, Вода. Еще две золотые карты, с которыми мы в свое время сражались плечом к плечу. И бой продолжился. А по ощущениям даже как будто начался заново. В итоге я опять победил. Все-таки мой 68 уровень — это не просто цифры. Это защита и атака, которым обычной золотой карте просто нечего противопоставить. Замершие на 60-м, лишенные без серьезных противников возможности развиваться, мои старые друзья, было видно, хорошо прибавили в командном взаимодействии. Вот только наш разрыв в силе сейчас просто слишком велик. И это еще не пользуясь рукой судьбы. После Игоря и Иры в бой вступили примчавшиеся на всех парах Армен и Антон, Свет и Кость. Последний так был очень и явно неприятно удивлен, когда сила его стихии не смогла ничего сделать с простейшим кровавым големом, что я сотворил специально для него. Внешние проявления нашей способности очень походили друг на друга, но после первого же столкновения сразу стало ясно, кто тут оригинал, а кто лишь жалкая подделка. В итоге потерявшийся повелитель Кости допустил ошибку, и с этой парой я расправился быстрее всех. Вот только Катя и Натаниэль уже успели примчаться обратно, и я приготовился к новой встрече. Заодно, кстати, понял, зачем нужны танки. Как оказалось, у них есть не только стандартные снаряды, действия которых усиливает и разгоняет силу карты огня. Так, дождавшись, пока Катя окажется подальше от меня, вся эта армада еще раз выстрелила, на этот раз в воздух, и сверху полился настоящий кровавый дождь, тут же обернувшийся убойной атакой повелительницы этой стихии. Я тут же спрятался под закрутившимся в несколько слоев металлом и приготовился обновлять разрушающуюся защиту. Все-таки сражение с сильными противниками выработало у меня определенные привычки. Но это и не понадобилось. Даже внешний слой, укрывающий меня стали, выдержал все это давление без труда. Потом были залпы с водой, холодогентами, затем светошумовыми снарядами. Но и у остальных карт этот прием не сработал, даже несмотря на попытки усилить его комбинацией. В итоге наша схватка вернулась к обычному мерению силой и превратилась в сплошное мельтешение. Я постоянно кого-то убиваю. Против меня стабильно то двое, то трое противников. И конца и края этому не видно. Нет, все же способность воскресать – это самый настоящий чит. И сейчас, надо признать, ситуация складывается не в мою пользу. Впрочем, моя неубиваемость, спасибо гигантскому голему и магии смерти, похоже, и моих соперников начала выводить из равновесия. Убедившись, что их обычные приемы не работают, они перешли к разрушающим душу атакам. И вот эти медленно летящие сгустки энергии принимать даже на защиту, и даже по касательной я не хочу. Надежнее будет просто увернуться. Не знаю, как точно эта атака работает, так что лучше не рисковать, а уж в опасности подобных приемов я, как никто другой, могу заверить каждого. К счастью, как я уже отметил, у них есть существенный минус – скорость. А каким-либо образом повлиять на мое передвижение силы золотых карт Земли не могли. В случае чего я без особых проблем просто прорывался сквозь выставленные ими барьеры и уходил от всего, что внушало мне хоть какие-то подозрения. Но как же все-таки мне не хочется продолжать этот бой. Сейчас бы предложить им решить все словами. Ведь мы пусть бывшие, но собратья по оружию. Вот только я теперь разбираюсь в тонкостях переговоров и понимаю, что стоит мне проявить слабость, как все труды по наведению паники пойдут на смарку. Они, а не я, должны выйти с этим предложением. И только тогда у нас в итоге может хоть что-то получиться. И, похоже, у меня не остается другого варианта, кроме как самому начать использовать разрушение души. Все-таки на данный момент это единственный известный мне работающий способ борьбы с игровым бессмертием. И в отличие от моих противников, я не планирую полагаться на голую силу. Пару минут назад, уходя от одного из ударов, я прикрыл себя големом, и тот при столкновении с шаром сильнейшей атаки карт взорвался, как неслабая такая бомба. Похоже, существо без души и способность, призванная эту самую отсутствующую сущность уничтожить, встретившись, нарушили что-то в планах мироздания. Конечно, те же Натаниэль и Армен, как самые опытные, тут же попытались повторить эту атаку и достать меня взрывом. Вот только я же своих собственных големов близко к себе подпускать не собираюсь, а вот мои противники такого преимущества, ясное дело, лишены. Запустив очередной разрушитель, я дождался, пока стоящая ближе всех Катя пропустит его мимо себя и успокоится. Стоило ей посчитать, что опасность миновала, как из-под земли за ее спиной, совсем как у подручных Геворта, выпрыгнул мой голем и устроил подрыв. Задело старушку не сильно, но вот подняться или даже добить себя, чтобы вернуться, собравшись силами, она уже не смогла. Не знаю, почему выбрал для роли своеобразной жертвы во имя будущего мира именно ее. Случайность? Может быть. Хотя, если говорить честно, пожалуй, это все-таки небольшая месть за то, что она была с Михаилом, и пусть не напрямую, но повлияла на мое изгнание и заточение. Не знаю, как она или тот же Лэнгли вернулись в официальные структуры, как доказали свою лояльность, это не мое дело. Но если мне кого и выбирать в качестве мишени, то я предпочту этих двоих. «Что ты сделал? У нее же был инфаркт, еле откачали!» Остановившись после очередной атаки, крикнул Армен. Выходит, все-таки задело то, что дерутся старые друзья. Испугался? Или просто тянет время, рассчитывая, что если они соберутся все впятером, то тогда у них могут появиться шансы на победу. «Всего лишь не убил ту, которая хотела убить меня». На самом деле легко можно было сделать подрыв метров на 5 поближе. Вот только даже до конца не представляя эффект, я выбрал самую дальнюю дистанцию из возможных. Если уж риск неизбежен, это не значит, что я не попытаюсь его минимизировать. «Лёша?» К нам подошли все остальные. После слов Иры я с трудом смог вспомнить, когда меня в последний раз так называли. Одним словом, женщина знает, как задеть за самое живое. «Да, это я. А кто-то сомневался?» Судя по взглядам напротив, действительно сомневались. Впрочем, учитывая то, что я успел показать в бою, я бы и сам не сразу поверил, что передо мной тот, с кем мы когда-то начинали в одно время. Что удивительно, даже Натаниэль, с которым совсем недавно мы пересекались довольно плотно, немного успокоился. «Да что же тут творится?» «И вообще, а чего это вы ко мне в гости так неожиданно нагрянули?» «После того, как вы с Михаилом пропали...» Как-то буднично начал взявший слово Натаниэль. «Самоэль взял меня и всех остальных из наших, перенес к Соболеву, переговорил с ним о чем-то, и нас приняли обратно. Как оказалось, земле грозила новая опасность, и нужны были все силы, чтобы разрушить эту дьявольскую башню, которую ты сегодня почему-то защищал. Поэтому все старые грехи были забыты и прощены». «А ведь молодец. Я вроде бы об этом ничего не спрашивал. Но было же очевидно, что меня не мог интересовать вопрос, что в рядах моих бывших союзников делают бывшие же враги». И он ответил тем самым, как бы предлагая переходить к делу. «И вы поверили на слово этому существу?» Хоть Самоэль и был в форме человека, но назвать его так язык просто не поворачивался. «Он обещал нам показать, как развиваться дальше, и дал клятву, которую нельзя не сдержать». А вот та же Ира, по сравнению с моим английским соперником, это сплошная эмоция. Учитывая, что я уже 68-й, то могу сказать точно. Убивай тех, кто сильнее. Создавай что-то новое, и твое развитие не остановится. Самоэль, получается, продал. Вернее, даже не так. Пообещал продать банальнейшую истину. Впрочем, в глазах тех, кто уже несколько лет не встречал достойных противников и застыл на одном и том же уровне, цена и вправду кажется стоящей. То есть проверить, правду ли вам говорят, вы не могли? И, получив обещание желаемого, просто предпочли закрыть на это глаза. Как хорошо, что раньше мы все-таки сражались вместе. После такого проигнорировать мои слова гораздо сложнее. «То есть ты хочешь сказать, что он врет? И башня никак не угрожает земле?» В голосе Армена явно слышится готовность поверить. Уж кто-кто, а он всегда был довольно мнительным. И уверен, его-то точно не устраивали куцы и объяснения, и ничем не подкрепленный призыв «надо». «А с чего мы должны верить тебе?» Как и следовало ожидать, увидев, что дело принимает опасный оборот, не с точки зрения боя, а с точки зрения идеологии, в дело решил вмешаться Соболев, лично появившись в сгустившемся облаке вместе с, как всегда, бородатым Степаном. Выглядело красиво, даже учитывая, что у него есть игровое бессмертие. Он же точно знает, что случилось с Катей, и не испугался. И почему большинство лидеров не такие? Может быть, все испортилось в тот самый момент, когда вожди перестали бежать в атаку самыми первыми и начали командовать строем, стоя в отдалении и в самом безопасном месте? Да, это рационально. Да, это эффективно. Но стоит ли какая-либо победа сама по себе того, что теряется сам дух лидера? Того, кто должен вести за собой как лев, а не подгонять со спины, как пастух стада? По той же самой причине, по какой поверили Самоэлю. Я расскажу вам, как становится сильнее. И не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас. Взгляды семи пар глаз почти одновременно расфокусировались, еще раз проверив мой уровень, и вновь вернулись в прежнее состояние. «Значит, это не такой уж и большой секрет?» – догадался Соболев. «Точно!» – я тут же широко улыбнулся в ответ. «И еще, ну просто в качестве иллюстрации того, что ошибки в общении с демонами могут стоить очень дорого. Башня вам никак не угрожала. А ее обитатели именно сейчас сражаются за то, чтобы с землей ничего не случилось. Несмотря на все, что, как я понимаю, вы им устроили». «Да, они для недавних новичков тоже оказались очень даже ничего», – пробормотал Армен. «Получается то, что семеро твоих бывших подручных сейчас пытаются разрушить один из наших городов. Это нормально?» – прищурил глаза Соболев. «Да», – я ответил, не раздумывая, и, если честно, не совсем то, что крутилось в голове. Впрочем, если демону могло прийти в голову устроить что-то подобное просто так, ну, не могу поручиться, что знаю их на все сто, то ребята, Арамис, Виталий, Сергей и даже Эмма, их бы остановили. Так что все я сказал правильно. Если на месте все семеро, то все, что они делают, это так и надо. По-другому и быть не может. Кстати, может быть, тогда сразу и расскажете, что же в этом городе в последнее время было не так?»